пассивно, имеют дальнейшие эволюции. Ветеран, все сражения и жизненные перипетии закалили вас. Вы доверяете своей интуиции, тонко ощущаете намерение вас атаковать, хорошо обнаруживаете засады, вы буквально ощущаете, когда рядом что-то происходит или что-то не так, легко замечаете различные мелочи, на которые другие не обратили бы внимания, и даже неплохо начинаете читать следы. Пассивно. Имеет еще одну эволюцию. Рюган, последние события просто не могли пройти для вас без последствий. Начавшаяся перестройка в леса, обилие чакры, изменение этой чакры в телесную и повреждение вашей СЦЧ. Вы теряете навыки интуиции, наблюдательности и глаз ветерана, взамен получая поначалу бесполезную мутацию глаз, позволяющую спонтанно заглянуть в прошлое или будущее, поначалу неконтролируемо и от вас совершенно не зависит, куда и как вы заглянете. По мере развития становится неплохим оружием в руках опытного шиноби. Пусть вы не будете видеть движение чакры, копировать техники и читать врагов, как открытую книгу, зато сможете запросто заглянуть на пару секунд вперед, узнав, что враг затеял и как он собрался атаковать. Или же заглянуть в прошлое, узнав множество интересного. Поначалу активируется само, порой в неудачные моменты. Далее берется вами под контроль, и вы сами сможете активировать навык в нужный вам момент, еще и получая 50% ускорения сознания и плюс 25% к ловкости и скорости на время действия Рюгана, если не умрете на первой стадии, словив вьетнамский флешбек во время удара врага. Вот тут даже не знаю, что мне выбрать. Вкусно все, хотя поначалу третий вариант реально может сыграть против меня, да и первый тоже. Зазор в 0 часов 1 минута секунду поначалу будет больше мешать и сбивать с темпа боя, зато уже уровня с 10 и освоившись с навыком, это будет нереально вкусно. Все же моей скорости должно хватить, чтобы использовать зазор в предвидении в 0 часов 3 минуты секунды в свою пользу. Нет, от зубров, вроде Обита, Какаши, Забузы, меня это не спасет, лишь растянет мои трепыхания, но вот уже даже так убийцу Джонином будет очень больно. Вру. Больно им не будет, но поставит меня на один уровень с ними. Второй вариант, похож на первый, но послабее. Я бы сказал, что он обязан быть в навыках у любого опытного джонина, но к нему и привыкать особо не придется. Продвинутая чуйка на неприятности, хорошее отслеживание обстановки, чтение намерений. В общем, реально слияние и эволюция уже имеющихся навыков, без каких-то там минусов. Третий вариант, опасный. Сначала для меня, потом для врага. Мда, что же выбрать? Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/4100138234009894i или 4276-5503-399-3349. Не будьте равнодушными. Продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо шести, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. КХМ. И да, очередное голосование читателей считаю открытым. Поскольку все варианты хороши и я даже не знаю, что Наруто дать, то ваш выбор и будет прописан в следующей главе. На голосование отводится двое суток, через двое суток, новая глава с результатом голосования. Глава 133. Честно признаться, лучшим, ну или просто самым интригующим, был бы третий вариант, но он же меня напугал тенью Кишимото. Точнее, мне вспомнилось аниме по этому миру, где обмен двумя ударами значил последующие три серии флешбиков, а затем еще пара ударов и фраз, и снова флешбики. Что страшнее, у меня была реальная перспектива ловить все это в одиночку. Ассоциация была столь мощной, что я, забив на все, почти сразу отбросил третий вариант. Второй, сам в системе появится, как только ассимиляция Лишу закончится. Хотя, то, что прилетит от Лишу Веня, потом придется долго и муторно править, поскольку способности бойца из мира героев, магов и монстров не совсем подходят под мир шиноби. И получение вот этого ветерана могло бы помочь мне компенсировать недостатки будущей особенности и в итоге остаться в немалом выигрыше. Но, имея 2,5 месяца форы, лучше развить чуйку Человека-паука. Так что недолго думая, Я взял первый вариант, и так совпало, что именно после этого с неба хлынул дождь. Нет, в Туманном Кире дожди вообще-то частое явление, не настолько, как в Аме, но из 10 дней, 4 будут дождливыми, в то время как в той же Канахе из 10 дней, дай бог один дождливый. Хуже всего была после этого сверкнувшая молния, после которой я каким-то образом оказался в закрытой яме искусственного происхождения, с узким выходом сверху. Кажется, я начинаю побаиваться молний. Впрочем, в моей ситуации это было закономерно. Плюнув на все и всех, я быстро добрался до Мей, и та выслушала наши доводы, да и дала согласие. Все же брать на задание отряд, где трое из четырех его членов, инвалиды, немного глупо. У них с кадрами было не настолько плохо. И да, трое из четырех. Киба, оказывается, далеко не просто так сидел в палате, пока Саски тренировался. Пусть основные травмы Кибе и подлечили, но вот сотрясение было вне возможности полевых ирининов. За что пать рану? Легко. Срастить ребра или за несколько дней залечить перелом. Плевое дело, а вот сотрясение, это уже тонкие манипуляции. Здесь же были в основном именно полевые иринины, а не сидящие по больницам тыловики, по которым в первую очередь пришелся удар Егуры, когда он только-только начал резать клановых. Так что тонких специалистов силы восстания почти всех потеряли едва ли не в начале. Вот Киба под присмотром потихоньку и лечился. Зато факт сотрясения мозга доказывает, что многие слова Саски беспочвены, и мозги у Кибы есть, иначе нечего было бы сотрясать. Еще одним раненым был Нинкин Кибы, а Камару, и третьим уже я сам. В общем, самым здоровым оказался Саски. Учителя, нам, к слову, тоже выделили, Забузу. А когда того нет в лагере, нас обучал Хаку, и если и того куда-то вызывали, то некий застенчивый Джонин, настолько сильный, насколько же и застенчивый. И, что немного задевает мою, да и остальных тоже, гордость, этот Джонин лишь чуть старше нас, года на 3-4, а уже Джонин, причем, заслуженно. Имя ему Чуджура, и честно говоря, его имя и внешность кого-то мне напоминали. Я бы даже сказал, что этот персонаж мне знаком, именно как персонаж, то есть по ту сторону экрана, но вспомнить, кто же он такой, у меня не выходило. Первая неделя моего сознательного пребывания в лагере прошла быстро и немного однообразно. Забуза и Хаку активно учили меня, да и Саски с Кибой, складывать печати одной рукой. Кибе это, к слову, было наименее интересно, и пошел с нами он на обучение, чтобы не скучать в одиночестве. Что и понятно, все же стиль Инузука это нимпа на основе тайдзюцу. Там вообще печати особо не нужны, а дзюцу за пределами клановых он знал всего парочку, да и те академические, либо от меня. Собственно, сейчас он был больше занят улучшением контроля над теневыми клонами и освоением Расингана. Да, я решил не скрывать этот прием и научить ему Кибу. Все же если по выходу из Гатсуги он приложит супостата Расинганом или закрутит в эту самую Гатсугу себя уже с двумя Расинганами в руках, это будет в разы мощнее, чем то же самое, но без Расинганов. Саски же скопировать эту технику, являющуюся прямой манипуляцией формой, не мог. Так что хоть мои пояснения и выслушал, но предпочел доводить до идеала клановый стиль, перекладывать огненные техники на печати одной рукой и углублять уже имеющийся арсенал. Поскольку, по его словам, это было проще, а там, освоив уже имеющиеся, можно и расширить горизонты. Это, к слову, почти цитата, за исключением последних двух слов. Я же слушал теорию, потихоньку пытался заставить течь чакру привычными путями лишь одной рукой, а не привычным складыванием печати двумя руками, ходил в госпиталь, как на перевязке, так и помогать ильянинам, да и в принципе дорвавшись до тех, у кого основная стихия, как у меня, активно учился. Первым делом я устранил один позорный пробел, уже пару раз мне аукнувшийся, выучил технику подводного дыхания. К концу первой недели я перестал косплеить дедулю Данза, регенерация джинчурики, а еще возможность восстановиться за счет удобрений, хоть и оставили на мне шрамы от ранений, но зато позволили быстро выздороветь. А шрамы я сведу гидратацией, как рука исцелится и ко мне вернется контроль над этой техникой. И после данного заживления начались мои физические тренировки. Забуза-сан, фух, не верю, что я это говорю, но вы ведь предсказуемо атакуете, может хватит. В который уже раз блокируя атаку Мамочи, направленную мне в правый бок, произношу. Врагу своему ты тоже это скажешь. Сейчас у тебя не функционально правая рука, и это заметно станет в первые же секунды боя. И конечно, враг будет давить тебя с уязвимой стороны. Так что ты должен научиться защищать эту сторону, а не говорить, что атаковать туда предсказуемо. Перехватил учебный меч Забуза, хитро вильнув им по моему кунею, буквально выбивая тот у меня из левой руки, из центра ладони которой тут же показался деревянный штырь, устремившийся в Забузу. Да, битва Сабита и его древесные отростки натолкнули меня на ряд творческих решений и использования Макутана в новом для меня направлении. Забуза спокойно уходит от все удлиняющегося штыря, но занижая в тренировках свои силы до уровня сильного чунина, он все же отходит, а я уже перехватываю полностью сформировавшееся копье. Заодно и вопрос выращивания такового пропал. Сначала выстрелить им из себя, на манер Абита или Кимимару, а затем дать полностью выйти в виде копья. Если первым вариантом врага не пришиб, то хоть отпугну того и спокойно вооружусь. Ну и плюс неожиданность такой атаки будет куда эффективней, если я с собой никаких копий носить не буду. Правда, делать из себя сразу множество таких древесных штырей мне сложновато, но тут дело практики. Что хуже, так это то, что начав их штамповать, я быстро выдохнусь, поскольку их создание тратит, похоже, не только чакру, но и ресурсы организма. Скорее всего немного, но вот после двух десятков выпущенных штырей без передышки, я начинаю выдыхаться. Но тут тоже вопрос практики, хотя стоит быть в этом плане аккуратней, да, медленно, прокомментировал мою атаку копьем Забуза. Да оно и понятно, мне до вашей скорости еще грести и грести, а для Чунина я на хорошем уровне, не соглашаюсь с его доводами, не это имел в виду, у тебя вполне достойная скорость, для своего возраста, но, ты слишком зажатый, слишком много думаешь, и возможно тут я не прав, но после боя с тем масочником, ты еще и стал сомневаться, к примеру сейчас, судя по начальному движению, ты хотел достать меня выпадом копья снизу, но потом засомневался, что выпад удастся, что можно сказать по вильнувшему взгляду и недовольному прищуру и перенес атаку в мой правый бок, теряя время и открываясь. Если тебя что-то тревожит, выскажи это, не обещаю, что смогу помочь или что-то подсказать, но хотя бы выслушаю, одним движением тренировочного меча направляя мое копье в землю и просто ломая его, произнес Забуза. Хаем. «Надо будет сделать копье пластичней», — оценил ситуацию я. «Убегая от проблем, ты их этим не решишь», — вздохнул Мамочи. Но кое в чем Забуза был неправ. Просто я еще в боях старался привыкнуть к новому навыку. Все же когда противник только начинает движение, ловить предвидением прилетающий в лицо кулак, из-за этого застывать и ловить кулак уже настоящий не слишком приятно. Впрочем, уже когда предвидение стало 0-2, пусть совсем уйти от удара за это время нереально, но вот сместиться так, чтобы не задело внутренние органы уже можно. Думаю, когда моя гидратация стабилизируется, ее применить за такой зазор времени я тоже смогу. Просто потому, что с водной стихией происходит у меня нечто странное. Я вполне ответственно могу заявить, что контроль над водой у меня куда выше, чем над прочими техниками. Это будет правдой. Наруто, ты выпустил не 5, а 6 хвостов, пусть и на миг, в самом конце того сражения, но ты почти перешагнул черту и твое тело успело стать частично чакрой. Я вообще не удивлюсь, если ты начнешь после полного выздоровления использовать любую технику Суитан с одной печати одной рукой, а уж с гидратацией ты должен будешь крутить любые финты, так же, как крутил с хвостами в той форме. Можно сказать, что там мы, нет, не слились, но соприкоснулись, и ты перенял от меня некоторые умения по управлению однородным телом, плюс пребывание почти чакрой редко проходит без последствий для нормального человека, подал голос Кьюби. Да мужик я, мужик, бабахнуло где-то в стороне, кажется, Киба довел Хаку, снова, покосился я в том направлении. Киба, за время нашей дружбы, явно подцепил от меня баранье упрямство, и сейчас именно с этим упрямством он продолжал верить, что Хаку, девушка, несмотря на то, что все, включая меня, Забузу и самого Хаку утверждали ему обратное. С учетом, что Киба только-только к концу первой недели оклемался, и ставить его против довольно жесткого в тренировках Забузы было как-то слишком, его взял на себя мягкий Хаку, и лучше бы это был Забуза, да. Но не только тренировки были примечательны за прошедшее время. К примеру, В начале второй недели Забуза, Мей и еще часть джонинов отлучилась на сутки, а после вернулись с нехилым пополнением, расширив лагерь на 86 шиноби. КХМ, если точнее, то на 123 человек, все из которых были представителями некоего клана Кири. Но часть из них была стариками и детьми, так что именно бойцами мы получили пополнение 86 шиноби. Тогда же я узнал, что по Кири разбросано множество вот таких групп. Где-то уцелевшие от клановых, засевшие и старающиеся никуда не влезать, где-то еще одна группа восставших против Ягуры, но с другим лидером и не такая многочисленная. Так что помимо боевых действий, Мей приходится еще мотаться по всей стране и уговаривать вот такие группки влиться в состав основного восстания. Ну и на следующий такой заход я тоже напросился, надо же мне докачивать дипломата и нарутотерапию. А то пока я качаю только божественный голос, каждый вечер под душем. Видимо, петь в душе уже вошло у меня в стойкую привычку. Это называется, нифиг было раньше его так качать. Особенно меня добило в первый раз, когда нормальных душевых еще не было, только две наскоро установленные кабинки, сделанные Датоном и Суитоном, и по вечерам у них частенько собиралась очередь. В общем, помывшись и допев песню, я сорвал по выходу оттуда нехилые аплодисменты. Это было неоднозначно. Еще, ко второй неделе избавившись от бинтов почти везде, я стал пытаться освоить третью ступень техник Лишу. Ну а что? Пусть в нормальной ситуации рука копье может быть освоена только после копья, но у меня уже и так вольфрамовые кулаки, которыми я могу камень дробить без особых усилий, так что силы и прочности мне хватит, осталось научиться движениям. Так я думал. Но смотря на мои потуги, Лишу, мой легкий глюк заявил, что сначала надо научиться нормальным стойкам и приемам с копьем, прочувствовать его и все в таком духе, а уже потом перекладывать это дело на руки. Я же пытаюсь переложить сейчас даже не свои, а чужие движения под себя, эти движения даже полностью не понимая. Так что, не скажу, что идея совсем провальная, но я и сам видел огромный разрыв между тем, с какой легкостью применял подобное Лишу, и тем, что выходило у меня. Но самый эпичный облом был с подарком от отца. Да-да, с техникой полета бога грома, она была сделана на основе фын, в котором я вообще не разбирался. Мда, обидно и очень глупо, неприятно, даже не знаю, но столько надежд и все мимо, будь. А теперь придется искать наставника фын, который подтянет мои общие навыки в этом искусстве и поможет разобраться в ПБГ. Уж зазубрить одну технику я смогу рано или поздно. Но явно не сейчас, не в условиях гражданской войны, и никогда у меня есть более важные вещи для освоения. И сейчас, поздним вечером, плавно переходящим в ночь, под конец второй недели я сидел и обдумывал, что еще можно попытаться освоить, отточить и в чем разобраться. А еще занимался редким для себя делом, любовался на звезды. Вот просто уселся на холмике чуть в стороне от лагеря, но не доходя до периметра патрулирования часовыми и задрав голову любовался небом. Раньше не слишком ценил такие моменты, и только после отсидки в камере Роурена понял, насколько же красивы звезды, и сколь приятно смотреть в небо, да даже на облака смотреть классно, все лучше искусственного света лампочки камеры, а еще у меня появились вопросы к Шикамару в духе «А у тебя откуда такие замашки?» Плюс в Кире чистое, звездное небо, довольно редкая штука. За эти две недели, такое небо я вижу первый раз, обычно его всегда закрывают тяжелые тучи, готовые разразиться дождем. Отдыхаешь. Голос Терумимей мог бы стать неожиданным, если бы не мое чутье чакры. Вам добрый вечер, Мей-сан, даже не повернувшись, отвечаю. После недавней тренировки двигаться было лениво. Же просила, просто Мей, присела рядом будущая Мизукаге. Хорошо, ты что-то хотела, Мей. Только после фразы понял, что почти скопировал тон Данза. Если бы не добро усталые нотки в голосе, это прозвучало бы почти как из уст дедули. Мда, разве я не могу просто выйти отдохнуть и, присев на единственный холм тут, полюбоваться звездами? Немного ехидно и добавив чуть-чуть обиды в голос, можно сказать, поддела меня Теруми. Конечно можешь, но мне как-то казалось, что со всем этим, восстанием, обороной, присоединением и вообще нахождением союзников, подготовкой речей для их убеждения, добычей съестного на прорву человека и планированием срывов операции Ягуры, времени на посидеть да посмотреть на звезды, как-то и не остается, пожимаю плечами, не принимая ее тон и не начиная оправдываться, как, наверное, должен был, ибо много раз видел в лагере, как на такой же игривый или просто чуть ехидный тон, собеседники Теруми начинали всерьез извиняться, опасаясь задеть столь влиятельную особу, и задевая этим ищущую хоть какую-то отдушину, приятного разговора, доверительного отношения девушку только сильнее. Если к ней так всегда относились и продолжат относиться даже после того, как она станет Мизукаге, то понятно, почему она готова схватиться за любого парня, проявившего чуть другую реакцию. Серьезно, она ведь красивая девушка, а не тигр, который тебя вот-вот сожрет. И когда от тебя так шарахаются, тут любой комплекс и заработает. Ох, можно хоть сейчас не о работе. Даже воздела глаза к небу девушка. Но как мне заявил девятихвостый стукач, в эмоциях у той наоборот стал словно вымываться весь негатив, копившийся за день. Хорошо, тогда, возможно, это немного нагло, но не расскажешь мне о своем клане. Давно уже заметил, что эта тема несколько ее гнетет, и как по мне, лучше вскрыть гнойник сейчас, чем оставлять его узлом в сердце девушки. Хаем, это можно, но только если взамен и ты кое-что мне расскажешь. Вот уж у кого многим моим знакомым стоит поучиться женским ужинкам и играть голосом. Вот как можно настолько соблазнительно выдать в общем-то обычное требование, у которого и подтекста-то нету, точнее, не было, если бы не тон Мей. А вообще, будущая Мизукаге оказалась на удивление приятным собеседником. Ненавязчивой, легкой в общении, знающей кучу интересных вещей и фактов, и способной рассказать их так, что собеседник будет ухахатываться над ее историями, даже если до этого был в убито-меланхоличном настроении. Поскольку мне не хотелось ударить в грязь лицом, то и я поиграл голосом и интонациями, получив уровень дипломата и 2 в голос, но вообще, неожиданно приятно провел время в этом разговоре. Попутно и узнал больше о самой Мей, и о том, что с ней в клане реально все носились, ну а как же, она и из правящего рода, и с 2 кеккигинкой, и с детства демонстрировала свою гениальность. В общем, была очень прилежной, пусть и любознательной, но жила как драгоценная рыбка в аквариуме, которая ото всех отгорожена стеклом, на нее все ходят смотреть и восхищаться, но прикоснуться выйдет разве что к стеклу с обеих сторон. Меня она тоже раскрутила на историю о себе, где и я признался в некоторых вещах, точнее не стал скрывать, что сирота, что меня растили анбу и еще о ряде вещей, к примеру, что столкнулся впервые с вражескими шиноби в 6 лет, и если вот так пройтись по моей жизни сухими фактами, пипец какая она у меня была жесткая, жестокая и жуткая. Вот вроде с Хитоми и Югаой я живу душа в душу, они действительно близкие для меня люди, но из песни слов не выкинешь, они действительно приставленные ко мне анбу. Да и то столкновение с шиноби в детстве. Они меня серьезно не воспринимали, я там даже не геройствовал, у меня просто руку свело на ноге одного из них, и я просто смог задержать тех, до прихода помощи. Но опять же, сухие факты, ребенок-сирота сумел продержаться против 4 полноценных шиноби до прихода помощи и вполне реально загремел в больницу после. Я, Рэмбо. А еще, о своей жизни мне лучше рассказывать развернуто, а не сухими фактами, а то так мне даже самому становится страшно, какой я, оказывается, суровый Чак Норрис. Но наговорились мы от души, даже слишком. Угу, определенно слишком. Поскольку проснулся я от капель росы на носу, на том же холме, в объятиях Мей, использующей меня, как подушку-обнимашку. И ведь ту даже не растолкаешь, жалко ее, все же синяки у той под глазами легко просматриваются, ей реально тяжело столько всего на себе тащить. А еще, она нереально мило выглядит во сне. Впрочем, по итогу разбудил ее отнюдь не я, а громкий голос часового. Нападение на лагерь. ДБЛ. От души произношу. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги. https://2/14013842340098-4i. Или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.С. И спасибо тем пятерым, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Даже тому, кто скинул 13 р, все же остальные вообще ничего не скинули, так что на фоне этого даже 13 р смотрится приятно. Можно сказать, именно вы впятером меня замотивировали на эту достаточно крупную проду. Глава 134. Приблизительно это же время. Главный лагерь восстания. Первым на группу противников налетел Забуза, у которого вот уже 2 часа были плохие предчувствия, а им демон кровавого тумана привык доверять. И потому он шел поговорить со следящими за периметром шиноби, доложить, как прошла ночь и не была ли замечена странная активность, или вообще активность. Еще на всякий случай стоило усилить посты, и еще раз их продублировать. Да, 2 ряда охраны — это тоже неплохо, но ведь 4 будет надежнее, намного надежнее. Именно на этой мысли Забуза откинулся назад, пропуская над собой вражеское танта и ловя вздумавшего проскочить ему за спину шиноби за лицо, после чего, разгибаясь и приседая уже как положено, впечатывая противника затылком в землю, да с такой силой, что голова противника чуть ли не полностью в этой земле скрылась, а еще довольно однозначно хрустнула как голова, так и шея. -1 спокойно подумал Забуза, засекший в момент атаки еще как минимум 2 движения и 1 звук сломавшейся веточки в стороне от засеченных движений врагов. Ох, как вам не повезло, что сразу после парочки постов вы налетели именно на меня, произнес Забуза, и нет, он это делал не из любви поболтать с противником, а ради вычисления позиций врага. Ведь даже если враг пренебрежительно фыркнет, или наоборот, рефлекторно дернется, он мгновенно раскроет свое местонахождение. Да и чем Биджу не шутит? Профи у Ягуры, ресурс конечный, так что может среди отряда есть тут и профаны, которые так или иначе, на один из подтекстов поведутся. Ответит или наоборот, молча атакуют, считая, что победить одного несложно, и эти слова были бравадой, или испугаются мрачной славы Забузы, да даже на миг ослабит контроль и начнут фонить чакрой. Или же, выждут чуть больше времени, давая неопытному шиноби поверить, что атаковавший был один, а в случае с Забузой, давя морально, заставляя действовать первому. Впрочем, неважно, ведь этот же выигрыш во времени был нужен ему самому. Как когда-то интересовался Наруто, это действительно Забуза научил складывать хаку печати одной рукой, вот только сынишка все еще вынужден складывать те перед собой, сам же Забуза шагнул чуть дальше, и прямо сейчас складывал те, не вынимая руку из карманов, вторую же положил на своего обезглавливателя. Все же иметь такой меч и не разработать парочку техник под него было бы глупостью, а глупым Забуза не был. Суитан. Чуть позже, Наруто. Возможно, это было не слишком героично и недостойно истинного паладина, но я согласился с доводами проснувшейся Мей, и не стал лезть в разборки, отступив ближе к центру лагеря, ну и добавив кое-что от себя, встав на страже палатки с ранеными. Бросить тех, кто не способен постоять за себя, я не могу. И понимаю, что в моем состоянии лезть в первые ряды глупо, но и совсем уж забиться в угол и ничего не делать было бы неправильно, непозволительно, и просто низко. Откуда взялся Сай, я так и не понял, он довольно непримечательный и его легко не заметить. Через некоторое время появились и 2 его напарника, вместе с моими напарниками. Наруто, только не говори, что это твоя вина. Сразу же странным взглядом одарил меня Саске. В смысле? Чуть ли не хором спросили мы с Кибой, да и на лице Сая промелькнула легкая заинтересованность, или мне показалось, с этими болванчиками-корешками ни в чем до конца нельзя быть уверенным. А уж в факте проявления ими эмоций так и вообще, просто вообще, ибо корректного сравнения тут не существует, не в обиду дедуле, конечно. Сначала кое-кого не было всю ночь, а затем с утра на наш лагерь нападают. Возможно, это уже паранойя, но я отлично знаю, что у тебя шило в одном месте и к чему может привести твое отсутствие, вот к этому. Обвел руками окружающее пространство Саске, и так совпало, что именно во время этого жеста с одной стороны что-то неслабо рвануло, с другой в очередной раз взметнулся столб воды и резко стало меньше леса, а с третьей взметнулось пламя. Это не я, честно. Я просто всю ночь спал с Мей, честно отвечаю, и только через секунду понимаю, как это прозвучало. Акхы. Подавился воздухом Киба. Угу, если что, то это была правда, кивнул Саске, сверкая шаринганом. Еще, кажется, я только что обрел на одного блондина рычаг давления и сдерживания от глупых поступков, ведь верный мой друг Наруто, ты же не хочешь, чтобы я повторил свои слова перед своими двоюродными сестрами. У них вроде, после последнего случая проявился шаринган, так что понять, что я не вру, те смогут. Тебя ничего не выйдет. Я с ней не спал, в смысле спал, но не спал. А-а-а-а. Да почему в такие моменты все мое красноречие куда-то девается? Я же могу врага уболтать сделать суицид, так какого биджу на личных темах у меня словно мозг обнуляется. Возвел я глаза к небу. Ну, если ты серьезно спрашиваешь какого биджу, то у одного енота тоже были проблемы с речью. А еще Сонгаку был стеснителен и неразговорчив, мрачная, бурчащая макака. Не мог не влезть к Юби. Как ни странно, но этот бред сумасшедшего соспал. Но не спал тоже правда. Но, хоть я и понял, что ты пытаешься сказать, но разве это важно? Главное, я могу совершенно честно заявить, что ты с ней спал, а уж насколько превратно меня поймут две молодые девушки-собственницы в период гормонального бума, это уже не мое дело. Если бы сейчас с улыбку Саске увидел Орочимару, то даже этот мастер злобных ухмылок записался бы к нему на уроки по корчанию таких рож. Знаешь, Саске, голос в голове советует мне тебя грохнуть, и думаю, я впервые прислушаюсь к мнению своего личного собеседника, мрачно ухмыляюсь. Неправда, ничего я не советую. Мгновенно вскинулись Лишу и Кьюби. У меня определенно перенаселение в черепушке. И, ты был прав, он и правда здесь. По мере спора, которым мы скидывали стресс, одна из линий фронта та самая, со взрывами, а еще молниями, огнем, землей и водой, что наводило на некоторые вопросы, докатилось до нас, и из взметнувшейся в десятки метров от нас пыли раздался знакомый мат, КХМ, голос. Всегда прав, ХМ, за вас нет награды, если оставите мне джинчурики, то я вас даже отпущу, показался из пылевой завесы Какузу. М. Треххвостого, предположил я относительно джинчурики. Нет, девятихвостого, тебя, отмел мой вопрос Какузу, еще и утвердительно указав на меня. Ладно, договориться не получилось, развожу руками в стороны. Эй, какого, Какузу? Может, они мне нужны? Да они мне точно нужны, они должны умереть во славу Джашина. Возмутился его речью Хидан, полностью пропустив мимо ушей наш дальнейший диалог. Хаем, мне вот давно любопытно, а что за Джашин? Не удержался от вопроса я. Да и можно так ведь неплохо время потянуть, до подхода помощи. А не хочешь ли ты встать на путь Джашина? Постарался даже как-то приветливо улыбнуться Хидан, на троечку получилось. Для начала хотелось бы узнать основные тезисы, требования, заветы, права и обязанности, сложив руку за спиной, спрашиваю в ответ, какое рвение и живой интерес. Спустя две минуты группа замерших и пытающихся осознать происходящее шиноби смотрела, как два собеседника отошли в сторону, не для сражения или захвата одним второго, а именно для обсуждения вопросов веры. Нарутотерапия и золотой дипломат определенно помогали найти общий язык паладину с культистом. Это вообще нормально, как-то обреченно произнес Саске. Начинает раздражать, протянул Какузу, впрочем, закончить мыслью того не вышло, по причине ухода со стороны полета обезглавливателя. Не опоздал, рядом со своим мечом вышел из Шуншина Забуза. Только не снова пробитая нога, только не снова пробитая нога, только не снова, умоляю. Про себя зачитывал новую мантру Саске, уже понявший, что любая встреча с сильным противником заканчивается для него одинаково. Примечание к части. Ну что сказать, с прошлой просьбы был поставлен новый рекорд. Откликнулось аж 27 читателей, виват и спасибо каждому из вас. И да, не прошло и месяца, как у меня обнаружился новый плагиатор с рулейта, в этот раз стащивший именно это произведение. Так что все та же просьба, убить ему карму и достучаться до администрации рулейта. Заранее спасибо. https://book/33565i, страничка стащенного произведения, в этот раз плагиатор-воришка был настолько ленив, что даже не удосужился хотя бы сменить название. Глава 135. Какузу и противники. Отдайте мальчишку джинчурики и никто не пострада. Спокойный голос Какузу на некоторое время смолк, когда он новым взглядом окинул Забузу, после чего продолжил тем же тоном, но уже иную речь, мамочи Забуза, ну кинине сранга, 7 миллионов рио за голову, 12 за тело и еще 10 за меч, ладно, ему тоже не уйти, остальным же я советую не вмешиваться, лишь еще за двоих из вас есть награда, но она слишком мала, несоразмерно усилиям, да, так что пока вы мне не интересны. Возможно, тот хотел сказать что-то еще, но вынужден был прерваться, уклоняясь от почти накрывшей того сверху лавы. Мей, прикрываясь пожарами в лагере, полевыми завесами и островками тумана, успела подобраться к последней группе врагов, после чего сверху же и накрыла Кокузу. Неудачно, поскольку он не только успел уйти из-под атаки, но и довольно быстро достиг Забузы, пытаясь рукой пробить тому грудь. Однако Мамочи хватило скорости закрыться обезглавливателем, но даже несмотря на это, отнесло в сторону Забузу знатно. Все же, Кокузу был чертовски силен. Другую же руку Кокузу отставил в сторону, выстрелив ее в Мей. Та чуть ли не позерски увернулась от конечности, но чуть не попалась, когда нити оставили конечность лежать на земле, а сами метнулись на Мей. В последний миг та использовала выходящую под давлением изо рта воду, разрезая нити, и тем пришлось вернуться за рукой и притянуться обратно к основному телу Кокузу, который показывал задатки многозадачного человека, и пока одной рукой он почти успешно атаковал Мей, остальное тело насело на Забузу. В этот раз с атаки Мамочи и его противника столкнулись, вызвав ударную волну и заставив землю под ногами обоих пойти трещинами. Однако, как к удивлению представителя дуэта бессмертных, Забузу не отнесло назад от его атаки, так и Мамочи неприятно удивился, осознав, что атака обезглавливателя была остановлена голым кулаком, разве что тот странно почернел, но с такой техникой ранее Забуза не сталкивался. От ответных атак киренинов по нему Кокузу в этот раз даже уворачиваться не стал. Если стихия лавы его еще несколько напрягала, то против атаки двух джонинов кири, зашедших с разных сторон, пока тот был в клинче с Забузой, он просто топнув ногой поднял каменные стены. Да, именно так, без печати и прочего, для шиноби, оттачивавшего свое мастерство почти столетие, это не было проблемой. Даже более того, приличная часть простых техник могла быть создана одним легким жестом, даже не печатью концентрации. Однако Кокузу неприятно удивил сам Забуза, понявший, что этими стенами его противник лишил себя возможности отпрыгнуть в сторону. Тот начал на приличной скорости складывать печати одной рукой, создавая водяного дракона. Ведь, по сути, быстро уйти от атаки Кокузу мог лишь назад, но если дистанционная техника приличного масштаба ринется туда же, это будет попадание. Плюс водяной дракон точно снес бы подобные защитные стены, так что, как думал Забуза, Кокузу уже не защитится. Вот только противник Мамочи не был обычным шиноби. Как и приличную часть других Акацуки, этого члена организации уже сложно было назвать человеком. Так что выстрелившие из швов на спине нити зацепились за одну из стен и затащили туда Кокузу за миг, до атаки Забузы. «Мей сама!» — воскликнул Ао, своим пересаженным бьякуганом увидевший движение чакры, незримое для остальных шиноби. Вот только, хоть Мей и услышала крик Ао, но угрозы для себя не обнаружила, продолжая складывать печати, ведь противник так удачно открылся с ее стороны. Привыкший же доверять своим ощущениям Забуза успел метнуть свой обезглавливатель, и тот, пролетая между Мей и Кокузу, принял на себя незримую технику ветра, выдержав ту и отлетев в сторону, а в чуть раздосадованного Кокузу уже устремилось облако ядовитого пара, мгновенно выжженное огненной техникой Кокузу. «Три стихии!» — выдохнул кто-то из ближайших к Кокузу киренинов. «Вы начинаете меня раздражать», — сказал чуть ли не любимую свою фразу современник первого Хокаге, Гасуга. Киба был не так разумен, как Саске, вместе с Акамару налетев на очередного слишком сильного для себя Нукинина. Впрочем, Кокузу не видел смысла в смерти Кибы, плюс он уже приметил символ Конохи у того, как и возраст Кибы, и сделал вывод, что убить сокомандника Джинчурики, заставив того сорваться, было бы не слишком разумно. Сражаться против девяти хвостова Кокузу не хотелось. Да, именно не хотелось. У него были неплохие шансы даже в таком случае повязать в Джинчурики, да и в победе своей он почти не сомневался, но ему пришлось бы выложиться больше, чем заплатил бы ему их лидер. А ход, не окупающий сам себя и не приносящий дохода сверху, плохой ход. Так что на подлетающий двойной вихрь обрушился с виду небрежный жест снова почерневшей руки Кокузу, и Киба со своим нинкином пробил обе стены из датона и улетел куда-то дальше, вроде как сразу в палатку раненых, где еще и даже заземлился на свободную койку. Филигранная работа. Настолько в прямом смысле еще ни один противник не отправлял Кибу в больничную койку. Почти там же, Наруто и Хидан. Но разве одна лишь вседозволенность не идет во вред, развращает и заставляет свернуть в сторону? Это не самые лучшие догмы. Как по мне, в любой вере должны быть ограничения, задумчиво произнес Наруто.